Глава 17. О кисточках. Потребовалось еще два дня, чтобы мне стало лучше. Говорила я мало и по существу, на что гений притворно вздыхал с надеждой. Вот бы всегда так. Когда я спросила, где мой телефон, Макамон сказал, что выключил его, так как кусок пластика постоянно издавал какие-то звуки. «Ты прям пещерный человек», — сказала я. «Не перестаю удивляться этому». За это время неотвеченных сообщений набралось выше крыши. Элеонора засыпала меня правками по черновику и требовала снабдить ее фотками, чтобы статья была более реалистичной и читатели увидели, в каких условиях гений рисует и у какого мольберта трахает женщин. Бабуля требовала срочно с ней связаться, а сообщения в обеих поздравительных чатах перевалили за 1000. Все эти дни Маккамон оставался рядом. Он приходил вместе с Томасом, когда тот приносил еду. Оставался рядом и читал в кресле возле кровати. Но в его взгляде читалось все, что он думал о моей неуемной любви к мороженому. Сейчас Маккамон с блокнотом на коленях делал наброски карандашом, пока я читала замечания Элеоноры, растянувшиеся на несколько страниц. Чья эта статья по итогу будет? Моя или опять ее? Я отложила телефон и со вздохом сказала. «Должна тебе кое в чем признаться. Пункт «Не отвлекать мастера» провален с треском». Во взгляде Маккамона едва уловимо промелькнуло раздражение. Но мы все же были не в мастерской, а в спальне моей. А сам Маккамон, кажется, специально тренировал нервы, пребывая рядом со мной. Почти как мышцы в тренажерном зале. С каждым днем увеличивал нагрузку. Теперь вот решил делать наброски рядом, хотя до этого я вообще не видел его за работой. Он ни о чем не спросил, только оставил на мне свой взгляд и взмахнул карандашом в руке, мол, продолжай. Ему следовало быть дрессировщиком. Даже без хлыста тигры бы стелились полосатыми ковриками у его ног. Редактор требует от меня статью. Молчание. А тебе? То есть работу ты не потеряла, как сказала в первый вечер? Считай, что потеряла. Без этой статьи места мне не видать. Маккамон отложил блокнот с карандашом на новый стол. И от меня не укрылось, с какой любовью он снова оглядел новоприобретенную мебель. Это был массивный, отреставрированный дубовый стол времен первых американских колонистов. Не какая-нибудь Икея, чтобы ломаться от любого чиха, заметил Маккамон. На что я ответила, что ну теперь-то можем чихать сколько угодно, и была награждена тяжелым, долгим взглядом. Маккамон вытянул перед собой длинные ноги в мягких штанах, некрашенный натуральный хлопок. Сверху была такая же рубаха с привычно закатанными до локтей рукавами. Тоска, а не одежда. «Тебе нравятся твои работы?» — спросил он. «К чему этот вопрос?» Не поняла я, отвлекшись от созерцания вздувшихся на его руках вен. Сегодня утром был один из тех дней, когда он тренировался. «Просто это довольно странная работа, как и требования твоей начальницы. Но не все бывают одарены талантами с рождения». «Разве?» — спросил он с прищуром. «Мне кажется, в тебе есть свои таланты, но ты почему-то ими не пользуешься». «Тебе кажется». Прозвучало довольно грубо. Маккамон сразу уловил перемену в моем настроении. «Вот как, любительница покопаться в чужих душах. Тебе можно, а мне нельзя?» «Спрошу прямо. Ты отлично сочетаешь цвета. Почему бы тебе не попробовать что-то в этом направлении?» Я сидела на кровати, кусая губы. На него не глядела. «Нет». «Нет, и все. Похоже, дело серьезнее, чем я думал». «Давай не будем», — ответила я тихо. «Ладно». Он снова потянулся к блокноту. «Тогда пиши статью». «А как же Эйзенхауэр со своим соглашением о неразглашении? Он меня опять под суд отдаст за клевету?» «Дэнни», — сказал Маккамон, не поднимая взгляда от блокнота. «А ты подписывала такое соглашение?» «Меня будто об стену приложили лбом. Черт возьми, он ведь дал мне только контракт. Почему?» «Кажется, ты плохо слушала меня. Эйзенхауэру нужна реклама для повышения продаж и интереса к выставке и турне по штатам. Твоей начальнице скандальная статья. А мне такая муза, которая не давала бы расслабиться. Все выигрыши, Дэнни. Так что пиши статью. Не хочу, — выдавила я. Почему не хочешь, если тебе нравится работа? Потому что получается, что и для твоего Эйзенхауэра, и для Элеоноры я должна написать махровую ложь, которая сойдет за сенсацию. А я не могу лгать так хорошо, как Клео. И не хочу. Потому что не хочешь подписывать своим именем ложь? Или потому что все твои родственники узнают, что тебя трахали, как там было у Клио, кисточками? «А, ты все-таки читал то интервью», — заметила я. Макамон снова пожал плечами, мол, да так, глянул одним глазком. Карандаш в его руке бесшумно танцевал на бумаге. «Я не хочу подписывать ложь своим именем, вот почему. Хватило и одного раза, чтобы понять. Но молчание я прервала другим вопросом. А про кисти она тоже соврала? Или ты все-таки трахал кого-нибудь кисточками?» Вот теперь он все-таки оторвался от рисования и посмотрел на меня. «Мои кисти вообще-то денег стоят?» «Больших». Снова помолчали. «Послушай, Роберт, разреши мне войти в мастерскую. Пока твое имя на слуху из-за прошлых скандалов, если я сделаю репортаж из мастерской, то и это будет достаточно. Без лжи о сексе и многочасового траха кисточками. Просто достоверный репортаж из твоей, той самой, мастерской. Почему ты так держишься за работу, которая тебе не нравится? Роберт, не надо. Не переводи тему. Репортаж из мастерской — это для всех выход. Пожалуйста. В твоей мастерской я буду молчать, как рыба. Обещаю. «Ты помнишь форму одежды? Обнаженной или не перекрывать доступ гениталиям? Ёбушки, воробушки!» «Ты же не заставишь меня делать это при тебе?» Я сглотнула. «Мы ведь обсуждали. Вот на этом самом столе». «Этот бы наше обсуждение выдержал», — заметил МакКамон. «И нет, я не шучу. Моя мастерская — мои правила. Я не провожу экскурсии для журналистов. Если ты войдешь туда как журналист, то меня будут допекать такими просьбами до конца дней моих. Нет, в мастерскую всегда входят двое — мастер и его муза». «Их всегда двое — мастер и его ученик. Роберт, стыдно перевирать классику. И ты все-таки смотрел фильмы, раз знаешь фразы из «Звездных войн» наизусть». «Когда ты смотрел? И теперь ты меняешь тему?» «Я живу здесь. Я, ну, ломаю мебель с тобой. Ты пишешь картины о моих оргазмах. Матерь Божья! Когда я перестану удивляться этому факту? Я и так твоя муза. Разве нет? Почему мне нельзя войти в твою мастерскую?» «Ты знаешь почему». «Но я не хочу делать это сама. Никогда, слышишь? Я мог бы подобрать для тебя особенную кисточку». Да он издевается. У меня даже давление скакануло от таких предложений. «Так они же дорогие». «А купятся?» — спокойно ответил он. «Картины у меня тоже недешевые». Я поерзала на кровати. Остро ощутила, что на мне была только шелковая пижама в крупный горох, а состояла она из топа и шортиков. Хотя моих голых ног Роберт не видел. Я укрывалась до талии одеялом. Сейчас и вовсе хотелось спрятаться под одеялом с головой. А еще не могла понять, он сейчас флиртовал со мной, или мне это только кажется. «Что ж», — протянула я, а он весь напрягся. «Значит, буду писать статью». МакКамон поднялся, чтобы сменить карандаш. Тот, что был в его руках после моего ответа, он переломил пополам. «Что это?» — спросила я за завтраком на следующий день, указав на ворох одинаковых конвертов, которые Томас лихо смахнул в мусорную корзину, стоило МакКамону качнуть головой. «И почему вы их выбрасываете? Неужели у гениев тоже есть навязчивые поклонницы? Или музы?» Макамон явно не привык давать отчет о своих действиях кому-либо еще, а Томас никаких вопросов, я так понимаю, годами не задавал. «Не отстанешь?» — только и вздохнул гений. «Нет», — твердо ответила я. «Этот театральный режиссер не теряет надежды, что я помогу ему с декорациями. А режиссеру явно не занимать упорство». «Но ты ведь своеобразно рисуешь?» «Мягко говоря. Это современная постановка. Там много секса, обнаженных актеров», — ответил Роберт. «Поэтому ему вполне подошла бы моя абстракция». «Он просит тебе помочь бесплатно?» «Нет, он даже заплатит. Любую цену, как говорит». «Ага, картина стоит миллионы, а сколько работа над декорациями?» «А что потом будет с этими декорациями?» «Ну, сказал, что выставит на аукцион, а средства отдаст на благотворительность». «Определенно. Этот человек нравится мне все больше». «И почему ты не хочешь помочь ему?» «Не, Дэнни, даже не начинай». «Но почему, Роберт?» «Это, как ни крути, благое дело. Человек, он даже не отчаялся. Пишет тебе и пишет. А ты вместо того, чтобы помочь ему, а потом и нуждающимся, выбрасываешь его письма. Скажи ему, Томас». Томас снисходительно улыбнулся, но промолчал. Макамон оттолкнул от себя вилку и, сложив руки на груди, выпрямился. «То есть ты тоже считаешь, что нужно согласиться?» — спросил он Томаса. «Насколько я знаю», — тихо ответил Томас, «мать Андре Когана умерла от рака, и с тех пор он поддерживает многие фонды такого плана. Хотя его постановки то и дело запрещают, потому что они, ну, своеобразные. Его это не останавливает». «Один гений-извращенец нашел другого». «Ну, спасибо», — сказал Макамон, глядя на меня. «Я сказал это вслух? О, прости». Томас отвернулся к плите, и я видел, что его плечи тихо подрагивали от беззвучного смеха. Роберт, грозовая туча Макамон, все еще сидел хмурым. «Я подумаю», — наконец сказал он. «Не отказался, уже хорошо». Я потянулась за вторым пончиком, их доставили сегодня утром. Целую коробку. Кофе на завтрак. После болезни Макамон временно, как он подчеркнул трижды, решил сделать послабление. В этой обители здорового образа жизни поедание жирных пончиков с шоколадной глазурью ощущалось прямо-таки святотатством. Из-за этого они казались еще вкуснее. Макамон бросил взгляд на оставшиеся в коробочке пончики, а я благосклонно сказал: «Если хочешь, бери. Все равно не съем. Чем сегодня займемся?» «Я буду работать». «Но сегодня же воскресенье». «Такой же день, как и остальные», — пожал плечами гений. «А тебе не нужно? Ты разве закончил статью?» «Почти». «Значит, как раз допишешь». Я наклонилась ближе к нему. «Один умный мужчина сказал, что на седьмой день недели нужно отдыхать. Ты ведь не будешь с ним спорить?» «Не факт, что он был мужчиной», — только и ответил Макамон. «Жалься. Я провела почти 3 дня в постели и не хочу сидеть взаперти. И хочу, чтобы ты составил мне компанию». Макамон не был бы самим собой, если бы не переходил сразу к главному. «И куда ты хочешь пойти?» «О, я долго думала над этим». «От этого зависит твое согласие, или ты пойдешь со мной куда угодно?» А я обожала ходить вокруг да около, отчего самообладание Макамона буквально трещало по швам. «Куда?» — только и повторил он. «В лакокрасочный магазин». Макамон поперхнулся кофе. «Ты серьезно? Зачем?» «Ну, ты разрешил мне обставить спальню как душе угодно. Так вот...» «Прежде всего, я решила избавиться...» «Дай угадаю», — прервал он меня поднятой ладонью. «От бежевого цвета стен?» «Точно», — просияла я. «И какого цвета они будут?» «А ты пойдешь со мной?» «С одним условием». «Я в тебе не сомневалась». «Что за условие?» «Ты не будешь спорить со мной». «А вот это уже удар ниже пояса». «Что, Дэнни?» — хмыкнул он, глядя на мое выражение лица. — Невыполнимое условие? — Что ты, Роберт? — Очень даже выполнимое. Просто придется поломать голову над тем, как сделать так, чтобы это условие ему же вышло боком. На самом деле я схитрила и вместо магазина со всякими отделочными материалами назвала таксисту другой адрес. Благо Макамон не знал ни тот, ни другой магазин. Такси доставило нас в магазин «Все для дома», поскольку красками я ограничиваться не собиралась. Но для начала, как примерная девочка, я привела Макамона, конечно, в отдел с маляркой. Кисти, растворители, банки и валики повсюду, насколько глаз хватает. «Чувствуешь себя как дома?» Оглядывая стеллажи с баллончиками, ведрами, баночками всевозможных цветов, Макамон равнодушно пожал плечами. «Не понимаю, зачем столько? Мне хватает одного цвета». «Я видел твои ранние работы, там был цвет, но в какой-то момент ты целиком перешел на черный. Почему именно он?» «Грубый прямолинейный цвет. Мазки черной кистью по бумаге требуют собранности, взвешенности, иначе все превратится в сплошное пятно. Для всего остального есть воображение зрителя. Они не должны воспринимать мои картины буквально. Например, вот ваза». Он снял одну с полки и поставил на огромный обеденный стол, мимо которого мы проходили. «Я не повторю ее форму на бумаге. Я передам эмоции, которые во мне вызывает эта ваза. Но при взгляде на нее ты увидишь собственные эмоции, которые основаны на твоем опыте общения с вазами. И при взгляде на твои картины люди думают о собственном сексуальном опыте?» «Вроде того», — кивнул Макамон. «Картина или входит в резонанс с твоими эмоциями, или нет. Если нет, то либо зритель на другой волне, либо художник — бездарность». Я взяла каталог с образцами краски и задумалась. «Но для меня секс — это фейерверк разноцветных эмоций, как салют в небе». «Для тебя и вдохновение — это радуга, Дэнни. Люди разные. Их отношения с цветами разные. Кто-то боится экспериментировать, кто-то любит моноцвет. А еще использование темных оттенков — это признак депрессии», — сказала я. «Как долго ты рисуешь монохромные картины?» Он устремил взгляд вдаль, как будто видел в глубине магазина между стеллажами собственное прошлое. 12 лет. Я остановилась, как вкопанная. «Ни черта себе совпадение!» «Что такое?» «Я примерно тогда же и возненавидела этот цвет». «Может, все-таки расскажешь, что с тобой произошло?» «Ничего хорошего. И сейчас мы не будем об этом». Макамон успел поймать меня за руку, прежде чем я повернула за стеллаж с краской. «Ты обещала не спорить со мной». «Я не спорю. Просто ухожу от ответа». «Почему?» Я посмотрела в пол. На его пальцы вокруг моего запястья. «Забудь, Роберт. Просто. Это забавное совпадение, правда? Ты фанат черного, а я его ненавижу». Макамон не ответил, но и настаивать перестал. Слава богу.